Глава 8. Этим вечером за ужином царило веселье. Звучала музыка. Смех и радостные голоса дарили покой душе и приятно согревали своим теплом не хуже горящего очага. Я сидела за столом рядом с Акки. Теперь, вернувшись, он занял свое обычное место, на котором я сидела во время его отсутствия. Айге с противоположной стороны глядела на меня недобрым взглядом. К ужину она вышла и даже нарядилась в лучшее из платьев, украсив шею ниткой самоцветов, а волосы распустив волной по плечам, отчего красота ее стала еще ярче. Я пила мед, сладкий, с легкой горечью, слушая рассказ Акки о его путешествии, наполненный большим количеством шуток, без которых он, вероятно, просто не мог жить вследствие своей веселой натуры. Эйнар и я много смеялись, слушая его приятный голос. Хаген только сдержанно улыбался, но я видела, что он был рад возвращению младшего брата. Когда после ужина было решено раздвинуть столы и устроить танцы, я приняла руку Акки, и он увлек меня на середину зала, где долго кружил под музыку, пока мои ноги не запротестовали, и я не потребовала, чтобы он вернул меня обратно за стол, где на смену доброй еде поставили какие-то закуски и где мед лился рекой. Пока я отдыхала, неугомонный Акке пригласил мою сестру. Когда они танцевали, я не могла не отметить, что Айге и Акке очень подходили друг к другу. Оба красивые, стройные. Глаза Айге светились, когда она смотрела на него. И я, видя все это, почему-то ничего не чувствовала. Ни раздражения, ни злости. Наверное, потому что не любила. Если бы чувствовала хоть что-то к этому красивому северянину, не смотрела бы так спокойно на то, как он кружит в танце другую и улыбается, будто бы ей одной. Наверное, потому что я собиралась отказать Акке. Да, он был бы хорошим мужем. Но разве можно обмануть себя саму? Когда сердце молчит рядом с ним и пробуждается рядом с другим. Не надо обманывать себя. Мне нравится сын Эйнара, но не тот, которому нравлюсь я. Когда веселье подошло к концу и гости стали расходиться, Акки пригласил меня пройтись вдоль моря. Причем он сделал это при отце и брате, чтобы ни у кого не осталось сомнений в его честных намерениях. Я согласилась, хотя при этом заметила, как опечалился Безногий. Наверное, он не хотел для своего сына подобной жены, подумала невольно. Как бы хорошо он ко мне не относился, но иметь невесткой дочь рабыни не захочет ни один вождь. Я не собиралась огорчать Эйнара. Хотя, если бы я любила Акки, вряд ли смогла бы отказать ему даже ради его отца, который очень мне нравился и с мнением которого я считалась. Не удержавшись, уже выходя из зала, поглядела на Хагена. Вождь сидел за столом рядом с отцом. Казалось, им не терпелось остаться вдвоем и поговорить. Но тут северянин, будто ощутив мой взор, повернул голову, и наши глаза встретились. Могу поспорить на что угодно, что глаза его в тот миг были холоднее самой лютой северной зимы. И глядел он на меня странно, до боли в груди там, где сердце. Вздохнув, поспешила за Акки. «Сегодня мы поговорим. Не стану мучить мужчину своими размышлениями. Дам ответ, как и обещала». Стоило выйти за пределы поселения, как нас окружила темнота. Там за спиной остались теплые дома и свет, льющийся из окон, да от факелов, что висели у дверей едва ли не в каждый дом. До морского берега добирались молча, по знакомой обоим приметной тропинке. К тому времени глаза привыкли к темноте и уже различали и деревья, окружавшие тропку, и ее саму, бугрившуюся камнями да корнями. Шли почти не глядя под ноги. Акки с рождения знал эту тропинку, а я слишком часто ходила по ней и помнила так, будто тоже родилась на севере. Где-то вдали раздался волчий вой, и мне чего-то почудилось, что это космач чует мои мысли и на свой волчий лад пытается поддержать. Аки шел рядом, но даже не пытался взять меня за руку. Свежий ветер обдувал лицо. Я молчала, думая о том, что сейчас скажу идущему рядом со мной мужчине, если он еще не передумал и спросит у меня то, что собирался. Когда мы остановились, я посмотрела на штормившее море. Белые барашки мелькали на вздыбленной поверхности до самого горизонта. Их было видно даже в густой темноте. Резкий соленый запах защекотал ноздри и будто бы улетучил мед из головы, сделав мысли чистыми и ясными. Акки приблизился ко мне и только теперь взял меня за руку. Я нехотя отстранилась. Моя рука выскользнула из его пальцев. «Ты подумала?» — спросил он. Обернувшись, посмотрела ему в глаза. Даже в ночи они, казалось, светились каким-то мягким светом. Отчего-то подумала невольно, как была бы счастлива, если бы полюбила его. И его было за что любить, добрый, честный, сильный. Да разве глупому сердцу можно приказать, кого любить? Нет, оно выбирает само и живет для того, кого впускает в себя. Увы, в моем был не Акке. Я покачала головой. И северянин сразу все понял. Мне даже не пришлось ничего ему говорить или объяснять. «Есть кто-то другой, более счастливый, чем я?» Только и спросил он. Я на мгновение закрыла глаза, увидела перед собой лицо Хагена и едва сдержалась, чтобы не произнести «да». Но вовремя одумалась и вздохнула. Акки заметно прибодрился. «Значит, для меня еще не все потеряно», — сказал он с наигранной веселостью в голосе. Я улыбнулась. «Давай просто погуляем. Я расскажу тебе про дальние страны, где целый год властвует лето, и люди имеют кожу темнее, чем эта ночь. А еще есть и люди с желтой кожей и черными волосами, а глаза у них, ну, будто узкие щелки. Но видят они при этом хорошо». То ли снова пошутил, то ли сказал истинную правду. Но разве могут быть такие люди, чтобы кожа будто измазана сажей? Нет, точно врет, чтобы меня развеселить. Расскажи. Кивнула согласно, и он взял меня за руку. Взял уверенно и властно. И повел за собой вдоль берега. Мы гуляли до самого рассвета. Когда вернулись обратно в дом, рабы уже хлопотали во дворе, с кухни доносились ароматы свежевыпеченного хлеба. Я ужасно хотела спать и, попрощавшись с Акке, прямиком направилась в свою маленькую комнату, где жила отдельно от Айге. Буквально упав на лавку, забылась сном без сновидений и проспала до самого вечера, непростительная для меня свобода и отдых. Проснувшись, умылась, переплела косу и вышла во двор, с наслаждением вдыхая ароматы осени. Моросил мелкий дождик, и я подставила ему свое лицо, зажмурив от удовольствия глаза. Двор был пуст. Я еще немного постояла, и когда собиралась уже уходить, услышала голоса. Разговаривали Хаген и Акке. Я хотела было шмыгнуть обратно в дом, когда услышала, как из уст вождя прозвучало мое имя. Силу идти не хватило. Я не из тех, кто подслушивает, будто вор, но мое имя вызвало невыносимое любопытство, и я замерла, навострив уши. «Почему это тебя так интересует?» — спросил Акке. «Просто я знаю твой характер», — ответил Хаген. «И то, как ты у нас охоч до женщин. Я не позволю тебе сделать ей больно». Акке рассмеялся. «Это было до того, как я встретил Данку», — сказал он. «Теперь я совершенно другой человек». «Тогда женись». В голосе вождя зазвенела сталь. Акки вздохнул. «Я так и собирался сделать, но она вчера отказала мне». Произнес он так тихо, что я едва расслышала его слова. Скорее, даже не услышала, а догадалась о том, что было сказано. «Отказала?» Хаген был явно удивлен. «Я тоже удивился», — продолжил Акке. «Сперва даже подумал, не нашла ли она кого-то другого себе, пока я отсутствовал, и спросил ее об этом прямо, но получил отрицательный ответ». «Нет у нее никого. Я бы знал», — произнес вождь. «Целыми днями работает. Даже к морю одна ходит». Братья направились в мою сторону, и я поспешно забежала за угол дома, опасаясь быть увиденной. Мне было стыдно от того, что подслушивала, но я бы никогда не сделала подобного, если бы речь шла о ком-то другом. Но ведь говорили они обо мне. Подождав, когда скрипнет дверь, ведущая в дом, я постояла еще некоторое время, и только потом последовала за ними. Чувствуя себя как-то неловко от осознания того, что Хаген и Акке обсуждали меня, направилась в кухню, когда внезапно в мой палец, тот, на котором был надет перстень, впилось что-то острое, и тут же все тело пронзила острая боль. Я закричала от неожиданности и прислонилась к стене. Ноги меня едва держали, сделались будто бы ватными. На мой крик из зала выскочили слуги, а за ними и Акки с братом. «Что случилось?» — спросил кто-то. Меня увидели в тот момент, когда уже сползала по стене, не в силах стоять на ногах. Я почувствовала, как боль заволакивает мое сознание, и стала оседать на пол, уже не пытаясь сопротивляться спасительной темноте, надвигавшейся подобно грозе на ясный день. На лбу выступил пот, и последнее, что я помнила, прежде чем погрузиться в спасительную темноту, это лицо вождя, когда он подхватил меня на руки, и все заволокло темнотой. Я медленно приходила в себя. Перед глазами всплывали странные картины. То ли это были обрывки памяти, то ли просто видение, навеянное сном. Я знать не знала. Я видела маленького мальчика, стоявшего рядом со мной. Того самого, на которого я думала, будто бы он сын вождя. Думала, пока Эйнар, сам того не ведая, не переубедил меня в обратном. Не такой Хаген был человек, чтобы сына своего рядом подле сердца не держать. Будь то малец законным или нет, он был бы с отцом, признанный как сын. Затем мальчонка в моем сне будто бы превратился в Хагена, и я снова поразилась их невероятной схожести. Что-то здесь было не так. Я ощущала это, даже плывя где-то во снах, далеко от своего тела, осознавая, что все это лишь мое воображение. В нем Хаген держал меня за руку и что-то говорил, а потом нагнулся к моему лицу. И я отчетливо почувствовала нежное прикосновение его губ к своим, прежде чем снова провалиться в темноту. Глупый, странный сон. Будто бы морок ведьмовской, не иначе. Но видят боги. Как бы мне хотелось, чтобы меня на самом деле поцеловал тот, кто нравится. Тот, кого я могла бы полюбить и кому могла бы отдать свое сердце, еще не ведавшая любви. Когда Акки спросил, есть ли у меня кто-то на сердце, я не сказала, побоялась, да и сама не могла поверить себе, потому что не было еще любви. Было зерно, посаженное в благодатную почву, и то лишь с моей стороны. Что чувствует вождь, не знаю, не ведаю. Наверное, шагни он ко мне навстречу, зерно тут же проросло бы и распустилось самым дивным цветком. Но он был далек от меня, и я не могла надеяться на ответные чувства. Не знаю, сколько я проспала после этого видения сна, но, очнувшись и открыв глаза, поняла, что весь мир вокруг меня вертится в сумасшедшей пляске. Голова кружилась, и я даже не смогла принять вертикальное положение и сесть. Рядом громыхал чей-то голос. Искаженный слух не сразу позволил различить голос и узнать его. Сперва он громыхал, будто камнепад, а затем, спустя время, я с облегчением различила голос Хагена, доносившийся словно издалека. «Почему ты мне не сказал?» — произнес он. «Как у нее оказалось это проклятое кольцо?» «И я... Я был настолько слеп, что сам не заметил. Хотя что я говорю? Я же на нее и не глядел все это время». Его собеседник что-то тихо произнес, и Хаген, повернувшись ко мне, увидел, что я пришла в себя. Впервые за многие недели он улыбнулся, И эта улыбка изменила его прежде суровое лицо, осветив словно изнутри. Я почувствовала сильное желание улыбнуться в ответ, но у меня это получилось как-то криво. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он и склонился ко мне. «Сносно», — произнесла сдавленным голосом. «Это льет», — дал ей перстень. Теперь я ясно расслышала голос Эйнара. Услышав слова отца, Хаген скривился. Его улыбка исчезла, и лицо снова приняло обычное хладнокровное выражение. А взгляд, еще миг назад теплый, как летнее небо, будто бы превратился в холодное северное море, покрытое плывущими белыми льдами. Чего он этим добивается? Хаген распрямился и отошел от кровати. Я только теперь поняла, что нахожусь в его комнате и лежу на его постели. Мои щеки запылали. «Что со мной произошло?» — спросила я. Эйнар взобрался на край кровати и сел, дав покой уставшим рукам, что заменяли ему ноги. «Кольцо», — сказал он. Я пошевелила пальцами и с облегчением поняла, что перстень больше не украшает мою руку. Не знаю, как и кому удалось его снять с меня, но я была этому только рада. «Змея укусила тебя», — добавил Безногий. «В кольце был сильный яд. Но, хвала богам, ты выжила». Он поднял глаза и посмотрел на сына. «Змея?» — удивилась я. «Неужели он имеет в виду ту змею, что была на кольце? Но это же невозможно, или все-таки...» Поморщившись, вспомнила боль в пальце от тонких, как иглы зубов, и вздрогнула. В этот момент дверь в комнату вождя распахнулась, и Акки буквально забежал внутрь. «Данка!» — только и воскликнул он. Я увидела, как вождь положил руку на плечо отцу. «Выйдем», — сказал северянин, обращаясь к Эйнару. Я хотела было запротестовать, но промолчала. По глазам Безногого видела, как ему не хочется оставлять нас с Акки наедине. Но он слез с постели и поковылял к двери. Хаген направился вслед за ним. У меня появилось странное ощущение, что вождь специально оставил нас наедине с братом. Невольно вспомнила свой недавний сон, и мне стало грустно. Все же быть не могло такого, чтобы сам Хаген поцеловал меня. Наверное, это все возникло в моем затуманенном уме, пока лежала в беспамятстве. Мы не хозяева своим снам. Они творят и показывают нам все, что угодно. Но как же был правдоподобен этот сон? Акки сел около меня и улыбнулся. «Ты была без сознания 2 дня», — сказал он. «Я волновался». «Мне сказали, что это был сильный яд», — произнесла тихо. «Да». Акки выглядел так, будто ему было неловко, словно разговор об этом был ему неинтересен, а потом быстро продолжил. «Сейчас тебе принесут бульон. Тебе надо будет подкрепиться как следует. Шутка ли? Не есть 2 суток». Странно, но голода я не чувствовала. Я попыталась приподняться. Акки тут же услужливо поправил под моей спиной подушку. Я наконец-то приняла вертикальное положение. Голова по-прежнему кружилась, но постепенно стал успокаиваться. Когда молоденькая рабыня принесла дымящуюся кружку с бульоном, по комнате разлился приятный аромат, и мой желудок требовательно заурчал. Только теперь я поняла, как сильно проголодалась. Я почти залпом осушила кружку, и Акки рассмеялся, когда я попросила добавки. «Позже», — сказал он и отослал рабыню на кухню. Он оставался со мной, пока я не уснула, убаюканная его голосом. Еще несколько дней я провалялась в постели, оставаясь в комнате Хагена. Акки возился со мной, как с младенцем. Кормил, занимал смешными сказками и байками и проводил со мной почти все свое время. Хаген больше ни разу не показался, от чего-то внутри затаилась горечь. Где он спал все эти дни, не знаю, а спросить не решилась. Эйнар заходил очень часто. Он был со мной добр и любезен, однако мне показалось, что он чем-то расстроен. Вероятно, тем, что его сын оказывает мне такое усиленное внимание. Айге не пришла ко мне ни разу. Едва оправившись, Я поспешила покинуть комнату вождя и перебралась обратно в свою маленькую, но довольно уютную, и снова занялась ведением домашнего хозяйства, насколько позволяли возвращающиеся силы. Я старалась казаться незаметной, старательно избегая Хагена, понимая, что почему-то раздражаю его. Во время трапез в общем зале я старательно не смотрела в его сторону, хотя почему-то никак не могла забыть тот сон, где он целовал меня. И кольцо. Отчего-то никто мне так и не рассказал, как оно было снято. А может, упало с руки самой, сделав черное дело? Тонконогая яркая осень промчалась мимо, словно быстрая лань, унося с собой косматые тучи и проливные дожди. Успев напоследок собрать поседевший наряд с лиственниц и сбросив его на землю, словно старую поношенную одежду. Море вздыбилось штормами. Пришли ветер и холод, а за ними на порог ступила зима, одетая в белую шубку, остроглазая да колючая. Она украсила деревья белым снегом и припорошила лесные ручьи, сковав берега льдом. И каждый день дышала морозом, кусавшим щеки до алого румянца, а ночи украшала алмазами звезд, особенно ярких в самые холодные дни. Уже вторую зиму мне довелось встретить на севере. Время пролетело быстро, промелькнуло, как падающая звезда. Снова снег засыпал землю, деревья и дома, изменив все вокруг до неузнаваемости. Помню, как за одну короткую холодную ночь все казалось укрытым толстым белым одеялом. Я проснулась на рассвете, услышав шум со двора. Это рабы расчищали двор от снега. В тот день я встала, оделась теплее, пристегнула к поясу подарок Хагена и вышла из дома. Яркий солнечный свет ударил в глаза, едва ступила за порог. Я шагнула на утоптанный двор, посмотрела по сторонам. Увидела несколько одетых в теплые полушубки рабов, лопатами разбрасывающих снег. Улыбнувшись наступившей так внезапно зиме, еще вчера снега не было и в помине, я направилась к сараю и достала оттуда свои старые лыжи, а затем направилась к воротам, за которыми начинался лес. Махнув стоящему колодцу женщинам, я вышла за пределы поселения и с удовлетворением отметила, что снег вполне пригодный для лыж, ни рыхлый, ни мокрый, уложен так, что одно удовольствие проложить колею. Надев на ноги лыжи, плавно заскользила сперва по дороге, а затем свернула в лес. Погода была морозная. Снег чуть слышно хрустел под ногами. Осыпался пушистыми хлопьями, если неловко задевала ветви. Мои щеки пылали, разгоряченные бегом. Я чувствовала яркий румянец, покрывавший их. Внезапно, услышав отдаленный шум, остановилась и прислушалась. «Космач!» — внезапно поняла я, когда рядом со мной, выпрыгнув из-за ветвей высокой древней сосны, появился волк. Он радостно взвизгнул, а я опустилась около него на одно колено и ласково погладила густой мех. К зиме его шерсть всегда становилась длиннее и гуще. Космач вывалил из пасти большой розовый язык и попытался меня лизнуть. Но я, рассмеявшись, уклонилась и поднялась на ноги. Оттолкнулась и заскользила вперед. Волк поспешил за мной следом. Я невольно вспомнила дни, когда точно так же бегала по лесу в сопровождении своего верного друга. Только за многие версты отсюда. Там, где у меня когда-то был дом. Вспомнила деда Радима, и на душе стало грустно. Захотелось увидеть его, поговорить с ним, узнать, как он там живет. Космач выпрыгнул перед моими ногами и тут же проворно отскочил в сторону, застыв. Вокруг неожиданно стало темнеть. Я остановилась и подняла глаза. Между вершинами сосен проглядывало небо. Еще совсем недавно такое яркое, залитое солнцем, оно становилось серым от набежавших туч. «Скоро пойдет снег», — поняла я, и повернула было назад, когда услышала чей-то голос, зовущий меня по имени. Я замерла и огляделась. Никого вокруг, ни единой души, но голос продолжал звать. Я посмотрела на волка. Он затих и, подобно мне, вслушивался в тишину, вытянувшись, как тетива лука. Его веселое настроение куда-то подевалось, а глаза сделались злыми. Потом он тихо зарычал и рванул в сторону. Недолго думая, я последовала за ним. Не знаю, сколько длился наш бег, иногда я снова слышала голос, и казалось, что чем дальше мы углублялись в лес, он становился громче. Когда деревья расступились и открыли взору белую поляну, покрытую тонким налетом снега. Я не сразу увидела, что это озеро. Лишь когда заметила сухие высокие стебли засохшего камыша, закованного в лед, поняла, где мы оказались. Космач зарычал и остановился на краю, не решаясь ступить на белую кромку. А я посмотрела вперед и увидела стоявшую на середине озера женщину. В первый момент даже моргнула, пытаясь понять, не привиделось ли мне. Откуда здесь женщина и кто она? Я не разглядела ее лица, но это она звала меня. Женщина протягивала ко мне руки и кричала. В ее голосе появился страх, и я ступила на лед, проверила его ногой. Показался крепким. Я подняла глаза. Женщина стояла, не шевелясь, в центре замерзшего водоема и тянула ко мне руки. Ее губы дрогнули, и слуха коснулась тихая, пронзительная. «Помоги!» Я направилась к ней, осторожно ступая по льду, прислушиваясь, не раздастся ли предательский хруст под ногой. Но потом успокаивала сама себя, ведь стоявшая в центре озера женщина как-то туда дошла, значит, лед был прочным. А сейчас, вероятно, она попала на тонкий участок и боится даже шевельнуться, чтобы не уйти под воду. Я знала, что тогда шанс спасти ее будет невелик. Если она провалится, то вряд ли она выплывет. А если даже ей это и удастся, то свое дело сделает мороз. До поселения было слишком далеко. Вот только откуда она знает мое имя? Наверное, это кто-то из поселения Хагена попал в ледяную ловушку. Как же неосмотрительно. А не помочь не могу. Теперь эти люди и мои люди, раз живу среди них и делюсь с ними пищу и кров. Я не могла ее оставить там и не помочь. Я медленно шла вперед. Космач за моей спиной громко взвыл и умчался куда-то в лес, оставив за собой взметнувшиеся из-под лап комья снега. Я даже не оглянулась, продолжая идти дальше, и скоро уже смогла разглядеть женщину. Она была еще молода. Лицо невероятно белое. Две толстых косы чернели на дорогом белом мехе шубки. Я призналась сама себе, что еще никогда не видела красивее женщины. Даже Айге на ее фоне показалась бы простушкой. Но самое главное, я ее не знала и прежде не видела в поселении Хагена. «Данка?» — внезапно произнесла женщина без прежнего страха. У нее оказался красивый низкий голос. Она посмотрела на меня большими светлыми глазами, показавшимися мне очень странными. Я внезапно остановилась, удивившись тому, почему я не задумалась раньше, откуда меня может знать эта женщина. «Кто ты?» Я была от нее на расстоянии вытянутой руки. Ее лицо показалось мне вблизи высеченным изо льда. По спине пробежал холодок, и я поняла, что просто боюсь ее. Было в ее облике что-то неправильное, пугающее, чужое. «Я не знаю тебя», — произнесла тихо и повторила. «Кто ты?» Что-то быстрое, темное, метнулось в сторону женщины, упав с неба. Я разглядела сокола, приземлившегося на покатое плечо красавицы. Женщина хищно улыбнулась. И тут я услышала, как под моими ногами треснул лед. Мгновение, и озеро подо мной разверзлось. Я неуклюже взмахнула руками и ушла под воду, не успев даже вскрикнуть, и тут же ощутила страшный холод, пронзивший вмиг все тело. Я шла ко дну, подобно камню. Тяжелая одежда набрякла и потянула меня вниз. Я замолотила руками и ногами, тщетно пытаясь подняться на поверхность. Подняла голову и увидела светлое пятно над собой, в том месте, где треснул лед. Барахтаясь и чувствуя потребность открыть рот и сделать вдох, принялась стягивать с себя дубленку. Как же было холодно и жутко. Озеро тянуло меня на дно вниз, словно кто-то там в темноте схватил за ноги, пытаясь не упустить добычу. Но я не собиралась сдаваться. И пятно света над головой манило к себе, ведь там был воздух и спасение. Наконец удалось избавиться от верхней одежды. Следом ко дну пошли лыжи, соскочив с моих ног, без всякой помощи, и утянув за собой сапоги. Раздеваться под водой, к тому же еще невероятно холодной, оказалось крайне тяжело. Мои легкие жгло огнем, воздуха было мало, и я боялась, что сейчас непроизвольно мой рот откроется. Я сделаю вдох, который заполнит мои легкие до отказа ледяной водой, и это будет конец. Сдернув с себя одежду, я осталась только в одной сорочке и прежде теплых шерстяных штанах. Тело стало легче. Я отчаянно заработала немеющими непослушными ногами и медленно стала подниматься наверх, не отрывая взгляда от светлеющей поверхности. Каждый удар сердца глухо отдавался где-то в ушах, в голове. Казалось, я плыла под водой целую вечность, когда, наконец, вынырнула. Судорожный вздох. Один. За ним еще. Руки вцепились в острый ледяной край. Я попыталась ухватиться, но бесполезные замерзшие пальцы почти не слушались. Громко закричав, огляделась. Женщины с птицей рядом больше не было. Вокруг молчал спящий лес, склонивший тяжелые ветви к спящей земле, и рядом ни единой живой души. Я снова попыталась выбраться, но снова и снова соскальзывала обратно в воду, и уже совсем выбилась из сил, когда внезапно вспомнила про кинжал, притороченный к моему поясу, и тут же с трудом, но нащупала его. Некоторое время болталась в воде, извлекая оружие, а потом, ухватившись за кромку, из последних сил вонзила кинжал в лед. Теперь я понимаю, что мне просто повезло, что лед от удара не стал раскалываться дальше, или просто в том месте, куда вошло острие, он был намного толще. Но только благодаря этому мне и удалось выбраться из воды, из последних усилий вытянув непослушное тело. Упала на лед, как рыба, хватая воздух ртом. На миг закрыла глаза, позволив себе короткий отдых, а затем поползла по льду, спеша оказаться как можно дальше от плескавшейся воды, пока не уткнулась лицом в лед, понимая, что тело, замерзая, отказывается повиноваться. Слишком морозно, слишком холодно. Мне не добраться до поселения. Меня била крупная дрожь. Рук и ног я больше не чувствовала. Только холод. Бесконечный, белый, колючий, кусающий кожу под одеждой, уже прихваченный морозцем. Сама не знаю, как у меня хватило сил перевернуться на спину. Выдохнув рвано и обреченно, я посмотрела на глубокое серое небо, раскинувшееся надо мной, и увидела, как кружащие снежинки летят с высоты, похожие на белых пчел. Они падали на ветви деревьев, на лед и на мое лицо. Падали и не торопились таять. Невольно вспомнила день, когда ехала на телеге с дедом Родимом. Даже почудилась, будто слышу, как он зовет меня по имени. А снег все падал и падал. Снежинки сбивались в мягкие комья, и в голове пронеслось отчаянно, что меня так и заметет здесь снегом. А потом найдут разве что с собаками или с помощью космача. Лишь бы успели отыскать до весны, подумала как-то равнодушно, чтобы лед, сковавший озерную гладь, не успел растаять, а мое тело не погрузилось в его прохладные воды. Внезапно мне стало теплее. Казалось, я стала согреваться. Закрыв глаза, представила себе, как плыву по течению на лодке, и зеленые берега склоняют свои ветви руки к самой воде. Невыносимо захотелось спать. Шевелиться я уже не могла, и только грудь все еще приподнималась, делая вдохи, а над головой клубились темные облака. Ветер стал крепчать, и снег посыпал с новой силой. Вдалеке я отчетливо различила волчий вой, и, казалось, он приближался, нарастая, но мне уже было все равно. И когда чьи-то сильные руки подхватили меня, я даже попыталась слабо протестовать. Мне уже было уютно там, в этом зеленом мире, где было так тихо и спокойно, где я словно бы вернулась домой. «Не спи», — прозвучал чей-то до боли знакомый низкий голос. Меня встряхнули. Потом стали укутывать в какую-то огромную меховую куртку, вместе с руками запеленав как младенца. Сделав усилие, открыла глаза. Вокруг было темно. Снег уже не падал, он валил хлопьями. Ветер завывал в вершинах деревьев. Громко подвывала какая-то собака, или то был волк. Меня куда-то несли. Я лениво закрыла глаза, пытаясь провалиться в спасительный сон, но меня вновь безжалостно затормошили. «Не смей засыпать», — произнес голос у моего лица. Я кивнула и уткнулась холодным носом в покрытую густой щетиной щеку, а потом все же провалилась во тьму. Запах горящих дров взбудоражил сон. Было тепло. Так тепло, как никогда, и из этого тепла не хотелось просыпаться. Но я пересилила себя, открыла глаза и пошевелилась. Тело тут же отозвалось болью. Казалось, болела каждая, даже самая маленькая и ничтожная часть моего тела. Но на сердце было спокойно и хорошо. Я попыталась повернуться, когда внезапно поняла, что на земляном полу, застеленном шкурами у горящего очага, лежу не одна. Сердце пропустило удар, и, затихнув на миг, решилась и протянула руку. Пальцы тут же зарылись в густой мех. «Космач!» Я улыбнулась и медленно села. У меня это получилось как-то неловко, и только теперь я поняла, что на мне слишком много одежды, сковывающей движения. Я отбросила в сторону шкуру и увидела, что на моих ногах совершенно неподходящего размера меховые штаны и на теле плотная безрукавка, отороченная мехом, поверх чужой теплой туники, закрывавшая ноги до колен. Космач проснулся и следил за мной прищуренными глазами, приоткрыв зубастую пасть. Я огляделась, пытаясь понять, где оказалась. Мы с волком находились в какой-то небольшой землянке, врытой в землю. Горящий очаг и высокое под самой крышей узкое окно было плотно закрыто ставнями. За стенами маленького дома завывал ветер, и тогда я вспомнила озеро, падающий снег и холод, казалось, пробиравший мое тело насквозь. Невольно вздрогнув, когда скрипнула невысокая толстая дверь, повернула голову и посмотрела на вошедшего. Вместе с порывом ветра через порог переступил Хаген. Он закрыл дверь и, стряхнув с себя снег, внезапно замер, глядя на меня. «Очнулась?» — спросил северянин и, скинув с плеч меховую куртку, шагнул к огню. Глупо моргнув, я только теперь поняла, чья одежда была на мне. Вождь был обнажен по пояс. На его ногах остались только тонкие штаны из выделанной шерсти, заправленные в сапоги. Страшная татуировка по-прежнему обвивала торс воина, и, казалось, змея изменила свое положение, словно бы поднялась выше. Я покраснела и опустила взор, понимая, что слишком откровенно разглядываю своего спасителя. «Похоже, мы застряли здесь надолго», — продолжил вождь, а затем подбросил в огонь дров и повернулся ко мне. Возможно, он не заметил моего заинтересованного взгляда, а если и заметил, то просто проигнорировал его. Я кивнула, соглашаясь со словами мужчины. Ветер за стенами землянки нарастал. Я слышала его страшный вой и звуки, похожие на мучительные стоны. Ветви деревьев царапали крышу и стучали по ставням, будто кто-то чужой, непрошенный, пытался забраться в дом, просился на постой, чтобы отогреться в непогоду. Привстав, невольно поморщилась от боли в мышцах. Но все терпимо. Я сильная. Стиснув зубы, поднялась на ноги и, покачиваясь, подошла к вождю, нерешительно присела рядом у огня. Космач продолжал следить за нами своими умными глазами. Я покосилась на волка. Он еще шире раскрыл огромную пасть, словно улыбаясь мне. «Как ты меня нашел?» произнесла тихо, покосившись на Хагена. «Твой волк прибежал в поселение. Буквально влетел во двор, зарычав. Я тренировал своих людей, когда услышал его, и пошел проверить, почему так бесится эта псина. А он меня стал за собой звать. Я даже не думал, что найду тебя, когда пошел за ним. Я протянула руки к горящему очагу. Алое пламя завораживало меня, как и голос северянина. Я посмотрела на его лицо и внезапно поняла, что не могу отвести взгляд. А вождь спокойно смотрел на огонь. Только потом, когда мы углубились в лес, я понял, что с тобой что-то случилось. Но возвращаться было поздно, — продолжил он. И хорошо, что не вернулся. Мог бы и не успеть. Я нашел тебя у воды, замерзшей, дрожащей от холода. Еще немного, и тебя попросту бы засыпало снегом. А потом началась сильная снежная буря, и мне пришлось отнести тебя в эту землянку. Хорошо еще, что она оказалась поблизости. Дойти до поселения мы бы не успели. Он вздохнул и спокойно так пояснил. Ты бы не успела. Тут воин повернулся ко мне, и наши глаза встретились. Я тотчас отвернулась, ощутив, как жаром опалило щеки. «Как ты умудрилась провалиться под лед?» — спросил северянин жестко. «Что тебя понесло на середину озера? Ума лишилась, что ли? Умная ведь девка, а такую глупость сотворила. Вот уж не ожидал». Я замялась, теребя край его туники, надетой на мое тело. Она пахла кожей Хагена, и я вдыхала этот запах с тайным удовольствием. «А я не просто так пошла туда. Там женщина была», — ответила я. «На самой середине озера. Она звала меня. Я думала, что она в беду попала. Разве я могла пройти мимо?» Хаген напрягся. Его глаза превратились в узкие щелки, в которых плескался, отражаясь, огонь очага. «Женщина?» — переспросил он. «Ты ее знаешь? Как она выглядела?» «Нет, я ее видела впервые. Красивая». Я выдохнула, вспомнив черные косы и белое лицо. «Очень красивая. Волосы черные, глаза огромные, но такая бледная, словно замерзшая. Никого подобного в поселении я не видела. Она определенно не оттуда. И еще у нее был сокол». Я запнулась, когда увидела, что Хаген побледнел. Он отвернулся от меня и резко встал. Космач слабо заскулил. А вождь подошел к волку и, нагнувшись, потрепал его по голове в грубой мужской ласке. К моему удивлению, космач позволил ему подобную вольность, которую раньше принимал только от меня. Мои брови удивленно поползли вверх, но я промолчала. «Кто это был?» Нерешительно поинтересовалась я, следя за вождем пристальным взглядом. «Это женщина. Кто она?» Я уже начала понимать, что Хаген знал ее или догадывался о том, кто это мог быть. Но вождь словно не слышал меня. Северянин просто отрешенно смотрел на волка и видел что-то свое мне непонятное. Он молчал довольно долго, а потом покачал головой и произнес: «Быть такого не может». Я вздрогнула, когда он приблизился ко мне, опустился на одно колено рядом со мной и, схватив меня за плечи, взглянул мне в лицо холодными голубыми глазами. Я снова увидела в их глубине лед, подобный тому, что едва не погубил меня на проклятом озере. И тогда вдруг поняла, что этот лед в его глазах не менее опасен. «Слушай меня внимательно. Если ты когда-нибудь еще увидишь эту женщину, не вздумай приближаться к ней, поняла? Сразу уходи». Он с такой силой сжал меня, что я невольно вскрикнула от боли. Хаген разжал хватку, но отпускать меня явно не собирался. Он смотрел на меня такими глазами, словно случилось что-то очень страшное. Его взгляд обволакивал. Я задрожала в его руках и не могла отвести глаз от его лица. Губы неожиданно стали сухими, и я облизнула их кончиком языка. Потом мои руки как-то сами поднялись к его лицу. Я осторожно прикоснулась к его волосам, провела ладонью по шершавой щеке. Его шрам совершенно не пугал меня. Сама того не замечая, потянулась к мужчине. И он застыл, будто бы окаменев, а мое сердце забилось чаще и быстрее птицы, пойманной в силке. Хаген еще некоторое время продолжал держать меня в своих руках, потом неожиданно отпустил. Я села на земляной пол. «Я иду спать», — произнес вождь. «Все равно заняться здесь больше нечем. Пока не закончится снегопад, нам лучше побыть здесь». Он прошел к ложу из шкур и лег рядом с космачом. Я молча смотрела, как он повернулся ко мне спиной и затих. Волк даже не шелохнулся от присутствия нового соседа. Через некоторое время услышала ровное дыхание Хагена и поняла, что он уснул. Медленно приблизилась к нему и села рядом, продолжая смотреть на широкую спину северянина. Потом взяла шкуру и укрыла его, при этом прикоснувшись пальцами к его коже. Я подавила в себе желание погладить его плечи, зарыться пальцами в густые волосы, и еще долго сидела рядом, отведя взгляд и глядя на горящий огонь в очаге.